и взойти. Маргарет ежедневно изобретала новое поощрение. В черной коробке, украшенной рекламой ниток у китайца, хранились старый-престарый набор для игры в бложки, лото, домино и мелкие экзотические ракушки, память об одном из путешествий Эмиля. На подоконнике в кухне прорастала на влажной вате фасоль. Они учились вырезать из бумаги хороводы плясуней, вышивали крестом по канве. Частенько также позволяли себе роскошь ничего не делать, ни о чем не говорить. Девочка слегка приподнимала занавеску на балконной двери и глядела на улицу. Она никогда не покидала Парижа и не нуждалась в деревьях, чтобы следить за сменой времен года. Менял цвет камень домов, становясь из золотистого в серо-синий. Фонарщик зигзагами спускался по улице Капри. Зимой рано, летом поздно. В декабре переливалась огоньками витрина колониальной лавки, где большой целлулоидный пупс дремал между крохотными ослом и быком. Даже сидя вместе, бабушка и внучка иногда забывали зажечь свет. Каждая из них погружалась в свои грезы, цепенея от неподвижности и подступающего холода. Трудный час сумерек сжимал тоской сердце обеим. Девочка дрожала. Это был час, когда приходила пора возвращаться домой к молодым родителям. Маргарет оставалась одна. Совсем одна. Иногда она делала себе бульон из кубиков маджи и рано ложилась спать. В 1924 году Маргарет написала своим красивым почерком письмо сыну, начинавшиеся словами «Мой милый Жан». В письмах она неизменно обращалась к детям только так «Мой милый Эмиль, моя милая Шарлотта». Без всякого злопамятства она выражала свою радость по поводу того, что он стал отцом и счастлив. О том, как горько ей было узнать, что он женился, не посоветовавшись с ней, она умолчала. Мать приглашала его провести отпуск на улице Франклина. Она сумела ловко уклониться в своем письме от какого бы то ни было упоминания о молодой матери, которая таким образом не была ни приглашена, ни отвергнута. Жермена, на которой женился Жан, наивно пришла в восторг от столь благодушного отношения. Жан, знавший автора письма лучше, выказал известное недоверие. Жан и Жермена познакомились вечером 31 декабря. Она пришла в театр со своей подругой Марселиной, он со своим другом Пьером. Все четверо были веселы и застенчивы. Веселы, потому что это была ночь под Новый год, она была с приятельницей, он с приятелем, война уже кончилась, и всем им было по 20 лет с небольшим. Почти еще дети. Застенчивы. Что касается Жана, причина этого известна. Жермена прибыла с другой планеты. Она не имела ни малейшего представления о том, что значит, что таит в себе улица Франклина. Жан показался ей просто высоким юношей, веселым, непринужденным и немного трогательным из-за своей прямоты и простосердечия. Четверо молодых людей болтали перед началом спектакля, в антракте и после окончания. Марселина с первого взгляда влюбилась в Пьера. Жермена в Жана не влюбилась, или во всяком случае считала, что не влюбилась. Обе девушки жили вместе на Монмартре, в комнате, где мебелью служили ящики из-под мыла, покрытые критоновыми оборками. Они сами обставили это жилище, пестревшее цветами. Из театра пошли пешком, молодые люди проводили девушек. Обе распрощались со своими рыцарями на положенной границе. Иными словами, на углу улицы, где жили. Выдать свой адрес было бы неприлично. Так чуть за полночь, на переходе между двумя годами, они потеряли друг друга, казалось, навсегда. Но не прошло и недели, уже в новом году, как Жермена, к своему великому удивлению, узрела на углу улицы высокий худой силуэт Жана, который читал газету, прислонившись к стене в небрежной позе ковбоя. Он стоял здесь на посту уже на протяжении нескольких дней, устроив засаду на манер какого-нибудь журналиста или полицейского. Но поскольку время тянулось долго, его бдительность притупилась. Он был поглощен энтрос.